Теперь понятно, почему сестренка смеялась над моим решением, подумала Широни, попивая сладкий напиток, сделанный из фруктов, чтобы успокоить свои нервы и прийти в себя. Мелиодас был рядом и поддерживал. Для него это уже ментально нормально, благодаря хорошему контролю своих эмоций, иначе бы он давно поддался заповеди «любовь». «Здравствуйте, вы ведь Мелиодас Гибла, принц демонов?» — спросила красивая девушка с длинными распущенными черными волосами и бледной, почти прозрачной кожей. Ее глаза были ледяно-голубыми. Носила же она белое кимоно с черным поясом. «Вы из клана Юкианна?» — уточнил Мелиодас. «Что? Как вы узнали? Вас окружает ледяная аура и белую одежду носит в большинстве йокай вашего вида. Плюс почти у всех юкион черные или белые волосы и голубые глаза. Вы правы», — с улыбкой сказала она, смотря на себя с осознанием такой истины. «И да, я Мелиодас Гибла. Приятно познакомиться. Меня зовут Мизуки Юки. Значит, вас зовут Красивая Ледяная Луна? Неплохо сочетается», — отметил Мелиодас. «Вы знаете значение моего имени. Удивительно. Я просто хорошо изучаю чужую культуру и могу примерно понять, что могут значить имена некоторых йокаев. Мое имя в демонической культуре значит «золотой одаренный» или «новый свет». Красиво звучит», — с улыбкой сказала Мизуки. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Я просто хотела поговорить с принцем демонов». «Странно. Что? Обычно со мной только по делу хотят. Мало кто просто хочет поговорить. Я просто любопытная по своей природе». «Юкианна неправильная», — сказала Широни, смотря с подозрением на Мизуки. «Хи-ех, мне часто так говорят. Даже госпожа Сыцура говорит, что я странная для Юкианна, но это также значит, что моя жизнь будет интересной. Так о чем вы хотите поговорить?» «О вашем королевстве. Я хочу узнать о демонах больше. Правда, что у вас пепельная земля и что вы живете в лаве? Или у вас есть крылья, которые вы скрываете за спиной? А вы правда живете в высоких домах из темного камня?» — спрашивала Мизуки. «Ну, пепельная земля у нас — это неправда. В основном у нас в западной стране демонов пустошь из-за постоянных войн и климатических особенностей данного региона. В лаве мы не живем. Крылья есть у некоторых. Раньше они были у нас всех с рогами, но теперь их имеют только малое количество. И да, мы живем в таких домах, но не все, как кто хочет и живет. Вау, я так хочу туда попасть и все увидеть. Ха-ха-ха, а ты забавная», — рассмеялся Мелиодас с улыбкой, чем удивил некоторых йокаев рядом, которые не видел такую искреннюю улыбку и смех до этого. «Я просто хочу увидеть мир и познать все его красоты. Любопытство – это хорошо, но мир слишком опасен, чтобы в нем так просто ходить. Я понимаю, поэтому стараюсь стать сильней. И моя первая цель – посетить королевство демонов», — уверенно заявила Мизуки. «Тогда я дарую тебе свое разрешение. Держи», — сказал Мелиодас, передавая листок бумаги с его личной печатью принца демона. «Что это?» «Возможность посетить наше королевство. Если покажешь эту печать кому-то из демонов, они будут считать тебя важной персоной от моего имени и дадут посетить наше королевство без лишних проблем», — с ухмылкой сказал Мелиодас. «Что? Я не могу такое принять», — удивилась Мизуки такой вещи и пыталась срочно вернуть. Она знала, что за такую печать многие здесь бы хотели убить ее и забрать. «Ха-ха-ха, теперь я сильнее убедился в тебе. У тебя нет жадности и конкретной цели, кроме как увидеть красивые места и познать мир. Поэтому я могу с чистой совестью отдать тебе это. Ведь вряд ли ты будешь использовать это в корыстных целях», — сказал Мелиодас с улыбкой, не принимая печати, даже положил руки на руки Мизуки, чтобы та сжала бумажку в кулак. «Но я не достойна такого доверия. Ты ведь этого и хотела, иначе бы не подошла просто так ко мне». «Нет, я просто хотела». Не знала, что сказать Мизуки, ибо впервые оказалась перед такой дилеммой и вопросом. «Ладно, чтобы ты не чувствовала себя в долгу, взамен ты можешь пока что стать моей спутницей или даже служанкой, чтобы помогать в королевстве йокаев по мере возможности. Я живу в особом районе для привилегированных на севере». «Что? Я? Но-но. Ха-ха-ха, не волнуйся, ты не пожалеешь. Ара-ара, принц любит заигрывать с невинными девушками», — прозвучал знакомый женский голос от взрослой женщины, что недавно разговаривала с ним. «Хорошо, я вас не подведу», — сказала Мизуки, показывая счастливый и уверенный взгляд. «Надеюсь. Кстати, раз вы не заведуете бизнесом и не занимаете важное положение, то как попали сюда?» «Мне помогла моя подруга. Я очень хотела увидеться с принцем демонов. Теперь я точно не жалею о своем решении». «Понятно. Похоже, ты уже ищешь новую женщину, «А про меня ты не забыл?» — спросил знакомый Мелиодасу женский голос позади. Он принадлежал молодой девушке с фиолетовыми короткими волосами и блестящими фиолетовыми глазами. Имелись два длинных рога на лбу, переходя из того же бледного тона кожи и постепенно становясь винно-красными. Она носила чрезвычайно длинное кимоно без пояса, оставляя его распахнутым и обнажая тело под ним. Кимоно голубовато-фиолетового цвета, с нарисованными по всему телу красными изогнутыми линиями, особенно на разрезах рукавов. «Сютин, что ты здесь забыла?» — спросил Мелиодас, смотря на главу клана Ани. «Сютин сама», — удивились все, увидев своего главу, которого не ожидали увидеть на этом мероприятии. «Разве я не могу быть на вечеринке, устроенной моим кланом?» — с улыбкой спросила Сютин, попивая бутылку саке в своих руках. «Можешь, но почему твои руки трогают меня там?» — спросил Мелиодас, смотря на руки Сютин, что лапали его задницу. «Хи-хи-хи, ты против?» — спросила она с нахальной улыбкой. «Имей совесть, она меня бросила, ты на ее замене, Мелиодас, совесть, заметно, тогда я тоже», — сказал Мелиодас, резко схватив Сютин за ее сочную попку, что была скрыта за кимоно. Те же, кто смотрели на все это, не могли вымолвить ни слова, ибо понимали, что отношения Мелиодаса и Сютин очень близкие. Слухи уже ходили, но теперь они стали для них правдой. «Где твоя сестра Ибараки?» «Ибараки?» — повторила Сютин, резко задумавшись. В это же время Ибараки, что была связана в главном доме, прямо в шкафу, ее руки и ноги были связаны веревкой, а уже она была облеплена бумажками с надписью «Печать». Но помимо этого, веревка была устроена таким образом, что касалась промежности и интимных мест Ибараки, отчего, когда та двигалась, она натирала их. Если бы она разозлилась, то легко могла бы их порвать, но самым большим ее препятствием было красное большое блюдце Сютин для саке, что испускало запах афродизиака очень мощного, от которого Ибараки была в постоянно возбужденном состоянии, не в силах впасть в ярость или собрать свою йоки. «Ммм, мам», — мычала Ибараки, отчего потекли слюни, а под ней была прозрачная лужа. «Она, наверное, гуляет где-то», — ответила Сютин, закончив вспоминать, где ее сестренка. «Слабо в это верится». «Ну да ладно, ты пришла сюда только ради меня?» «Конечно, ты так жесток, бросил меня после нашей дикой ночи. Советую даже не пытаться сбежать, они известны своим упрямством, и если они нашли пару, то не отпустят ее просто так», — с ухмылкой сказала Сютин. «Понятно, как там Тамое?» «Неплохо, я до сих пор благодарна за помощь с ней. Правда, Тамое слишком часто просит с тобой встретиться, будто ты ее вторая половинка». «Ясно, рад, что с ней все в порядке, но лучше иди выпей, не нервируй окружающих», — сказал Мелиодас спокойным тоном. «Вот поэтому ты мне нравишься», — сказала Сютин, отпустив Мелиодаса и идя к столу с выпивкой. «Не сбегай, не собирался», — с улыбкой сказал Мелиодас. «Господин Дьебло, вы, начало Мизуки, можно просто Мелиодас, Мизуки, Мелиодас сама, вы в близких отношениях с Сютино самой, можно и, так сказать, вы такой удивительный», — сказала Мизуки с трепетом и восхищением. «Еще одна», — проговорила Широни, стоя рядом с Мелиодасом. «Хе-хе, может быть, ничего удивительного, вы слишком скромны», — отметила Мизуки, находя эту черту милой и хорошей. «Может быть, мне надо идти, надеюсь, вы сможете меня потом найти после этой ночи». «Да», — сказала она с улыбкой. После этого Мелиодас и Широни расстались с Мизуки, и стоило им пройтись несколько шагов, как их уже встретила Сютин с маленьким блюдцем саке. «Мелиодас, хочешь устроить представление для всех этих йокаев, а то они все хотят увидеть силу воина, что сражался на войне и вернулся с победой». «Каким образом?» «Я уже все устроила, Сиквай», — крикнула Сютин чье-то имя. После этого вышел высокий мускулистый мужчина с короткими красными волосами и глазами. У него были почти такие же рога, как у Сютин, и имелись острые зубы, словно клыки акулы, когда он улыбался, одетый в красное кимоно с открытой грудью. «Я Сиквай, воин клана Ани», — заявил мужчина с яркой улыбкой. «Он хороший воин нашего клана. Многие его знают, как двоюродного брата Бенимару. Хоть у него не так много ума, но своей силой он надежный», — объяснила Сютин с улыбкой. «Я давно хотел сразиться с тем, кого признал Бенимару», — с яркой улыбкой сказал Сиквай. «Понятно, рад буду сразиться с тобой. Ха-ха-ха, спасибо. Если честно, это будет скучно, потому что уровень этого Сиквая 125, он и близко мне не соперник», — подумал Мелиодас, подходя к Сиквию спокойным шагом. Многие заметили суету и слышали, как заявила Сютин на поединке Мелиодаса Дьебло против Сиквая. Всем было очень интересно увидеть такой поединок, Хоть они слышали о силе Мелиодаса, клан они все равно любили смотреть на битву сильных личностей, даже если исход был известен. Мелиодас спокойно снял вверх кимоно, обнажая его грудь. Это было своего рода уважение к противнику, так как данный поединок был чистым развлечением. Было бы интересно сделать все зрелищным, особенно когда много девушек йокаев смотрели на него еще более жадно. А больше всего это исходило от Сютин, что облизывала свои губы влажными от саке. «Начинаем!» — крикнул йокай. Сразу после этого Секви побежал на Мелиодаса с улыбкой на лице, показывая свои острые клыки. Когда он оказался в метре от Мелиодаса, то попытался того ударить кулаком со всей силы. Но тот ответил собственным кулаком, отчего создался слабый звук удара и ветер. После этого начался обмен ударов между ними, отчего стала появляться кровь, что падала на зеленую траву и одежду оппонентов. Они, что наблюдали за этими, были счастливыми, когда видели кровь и страсть в сражении. Но, к сожалению, не выстоял Секвай, который сделал шаг назад, покрытый кровь. Конечно, раны начали закрываться благодаря природной регенерации они. Вот только Мелиодасу даже не надо было об этом волноваться, потому что его кожа была слишком твердой, и он был в основном покрыт кровью Секвая. «Ты силен, Секвай, но тебе до меня далеко», — с улыбкой сказал Мелиодас, но не высокомерный, а добрый, чтобы проявить уважение к смелости воина. «Ха-ха-ха, теперь я могу умереть с улыбкой, ра!» — кричал Секвай, прыгая на Мелиодаса, сжимая свой кулак со всей силой. «Превосходно», — сказал Мелиодас, ответив собственным ударом, отчего их кулаки снова столкнулись. Но, к сожалению, удар Мелиодаса был сильнее и просто отбросил Секвая назад на несколько десятков метров. Его рука была сломана, не подавая признаков на движение, а сам Секвай потерял сознание. Он жив, достойные воины должны дальше сражаться, пока не встретятся достойный и справедливый бой. «Смерть еще далек от тебя», — заявил Мелиодас. «Да», — крикнули все из клана они с улыбками от красивых слов Мелиодаса. Теперь многие еще больше стали доверять и верить, что отношения демонов с йокаями будут надежными. Некоторые еще сомневались, но теперь они увидели, что будущий король демонов достойный доверия демон. Если бы он убил Секвая, то никто бы ничего не сказал, но он пощадил и поставил это так, что нельзя показать это слабостью, а уважением. Мелиодас накинул обратно кимоно на себя, а затем вернулся к компании Широни и Сютин, что ждали его с улыбками. «Ты был очень классным», — сказала Широни с улыбкой от того, что ее мужчина показал себя сильным перед другими и даже благородным, чем впечатлил их всех. «Я верила, что ты справишься. Не хочешь отметить это в уединенной обстановке?» — предложила Сютин с коварной улыбкой, обняв Мелиодаса за руку. «Хорошо, но лишь немного. Спасибо». Мелиодас решил подыграть Сютин, чтобы она получила то, что хочет. Он понимал характер и личность Сютин, поэтому лучше не пытаться идти против ее капризов, если, конечно, не хочешь встретить последствия, которые потребуют от него использовать свою силу, а ему было лень, особенно после легкого боя. Они зашли в главный дом этого праздника, большую и красивую комнату с татами, низким столиком, на котором были вкусные блюда, но больше всего выделились блюдца для саке и сама бутылка для саке. «Спасибо». «За что?» – спросила Сютин. «За то, что устроила это представление. Ты облегчила мне переговоры. Я просто хотела развлечься. У меня еще были планы устроить для тебя бой с моей сестрой и Бараки, но, к сожалению, она гуляет. Хотя, наверное, это бы плохо кончилось. Но ваш бой был бы очень интересным», — с ухмылкой сказала Сютин, попивая саке через блюдце. «Ты все это спланировала, чтобы мне помочь. Даже не думай лгать. Иначе бы ты просто не пыталась привлечь внимание к нам. Зная тебя за такое короткое время, ты бы лучше попыталась меньше делать шума. Кто знает, я люблю действовать непредсказуемо и не оправдывать чьи-то желания. Мой принцип жизни – просто жить и наслаждаться этой жизнью. Ведь зачем еще мы живем, если не будем брать от жизни все, что может и не можем взять?» – спросила Сютин с красными щеками. «Интересная философия», – с улыбкой сказал Мелиодас, беря блюдце саке. «Для меня главное, чтобы мои близкие были в безопасности и вместе», – сказала Широни свои мысли. «Ха-ха-ха, тоже хорошая философия, белая кошечка, но как по мне скучная. Жизнь нам дана, чтобы жить. После смерти у нас не будет такой роскоши. Каждый вправе жить как сам хочет, но у судьбы ведь другие планы». «Верно, я родилась в клане они под тиранией отца, что хотела сделать меня марионеткой, а мою сестру оружием, Тем самым он мог бы контролировать клан после своего ухода. «Но я решила жить, как сама хочу», — сказала Сютин, вспоминая этот момент, особенно тело мертвого отца под ее ногами, чьи глаза были наполнены гневом и слабым страхом. Она отчетливо помнит, как в последний раз давала ему саке и как после этого Ибараки нанесла смертельный удар. «Я родился принцем, и моя судьба править демонами. Я обязан ходить на эти встречи и слушать похвалу бесконечную. Лишь некоторые могут меня удивить или заинтересовать. Многие бы тебе завидовали. Лучшая одежда, лучшая еда, лучшие учителя, лучшее все. Но за все это надо платить своей свободой. Я прикован к титулу принца и будущего короля демонов». «Ха-ха-ха, верно», — с улыбкой сказала Сютин. «Я бы не хотела, чтобы судьба с нашим кланом произошла», — сказала Широни с печальным выражением. «Судьба та еще сучка, но даже она может удивить, ведь благодаря ней ты встретила своего принца», — сказала Сютин, смотря на Широни с красным лицом подмигнув. «Возможно», — сказала Широни, не смотря в глаза Мелиодасу. «Поэтому я выбрала тебя, Мелиодас. Ты лучший. Хоть изначально мне нравилась твоя сила и красота, твой характер и личность — приятный бонус к лучшему саке. Именно поэтому я советую тебе быть осторожным с женщинами нашего клана. Они, особенно с теми, кто давно не смог найти пару или потерял ее. Мы, женщины клана, они очень требовательны к выбору партнера. Многие хотят сильного и умного мужчину, такие как Бенимару, но, к сожалению, этот балбес не интересуется женщинами, отчего многие взрослые женщины хотят теперь тебя», — объяснила Сютин. «Я заметил», — сказал Мелиодас, делая глоток саке. «У тебя есть выбор, либо дать им то, что они хотят, либо продолжать отказываться. Но чем дольше ты это делаешь, тем сильнее они будут тебя хотеть. Так вот в чем был твой план», — осознал Мелиодас с улыбкой, не показывая страха или удивления. «Хи-хи-хи, маленькая проказа. Любая женщина хочет показать остальным, какой у нее прекрасный мужчина. Ты коварная и жестокая женщина», — отметил Мелиодас, смотря сначала на саке в блюдце, а затем на Сютин. «А еще алкоголичка», — добавила Широни. «Знаю. Извините, принц Гибла, вы здесь?» — спросил женский голос по ту сторону двери. «Да, входите», — сказал Мелиодас, спокойно попивая саке, пока Сютин положила свою голову ему на плечо, облизывая ее своим язычком, чтобы приблизиться к шее, будто вампир. Следом в комнату вошла молодая красивая девушка с короткими розовыми волосами и белыми рогами. Другой была более высокая женщина с большой грудью и короткими фиолетовыми волосами и рогом в центре лба. Это была Шуна Шинман и Шион Яша. «Принц Дья, госпожа Сютин», — удивилась Шуна, увидев лидера всех «они прямо здесь». «Приветики, Шуна, как там твой братец?» «Ой, точно, он ведь еще не вернулся. Меняю тему, как там Ик?» «Ты?» — спросила Сютин с красными щеками, показывая опьяненный вид. Но Мелиодас мог точно понять, что та притворяется, чтобы делать вещи, которые мало кто позволит делать в трезвом состоянии. Он знал, что Сютин не сможет опьянеть от нескольких блюдец саке. «Я в порядке, госпожа Сютин. Извините, что помешала. Не переживай, заходи, вместе веселей», — сказала Сютин с яркой улыбкой, как у невинного ребенка. «Ее актерские навыки достойны похвалы», — отметил Мелиодас в своем уме. «Я правда не помешаю вам, вы вроде бы заняты были. Садитесь, Шуна-сан, вам всегда будут рады. Тем более Сютин не против, так что не вижу причин беспокоиться. Просто я не хотела мешать вам», — сказала она, покачивая головой, подходя к низкому столику и садясь напротив Мелиодаса, пока рядом с ним слева сидела Сютина, а справа Широни, что, посматривая одним глазом с подозрением на лице. «Ваша телохранительница может сесть тоже с вами?» «Не стоит, я постою у двери. Я настаиваю», — с улыбкой сказал Мелиодас, но Шион почему-то почувствовала опасность. «Хорошо», — сказала Шион, сев слева от Шуны. «Итак, вы говорили о швейной одежде», — начал разговор Мелиодас. «Да, я хотела бы однажды, чтобы товары нашего магазина оказались в вашем прекрасном королевстве демонов и порадовали всех». «Очень честный ответ. У вас есть что показать для демонстрации?» «Да, я как раз взяла с собой, чтобы вам показать, что может предложить наш магазин», — сказала Шуна с улыбкой, протягивая руку к Шион, которая протянула руку в пустоту, из которой начала доставать одежду и передавать Шуне. «Это одна из лучших наших работ, кимоно цвета осени, что переливается узорами птиц, что перелетают в это время далеко. Также кимоно цвета зимы, что идеально подойдет любителям холодного климата. Оно имеет теплый мех и шарф. Интересно, выглядит неплохо. Кто их сделал?» — спросил Мелиодас, смотря на одежду. Она, Мелиодас, Шуна обожает шить одежду, чем сидеть в клане и выполнять роль принцессы клана Шинманани, ответила Сютин. Это правда, кивнула Шуна, слегка покраснев, потому что это показывает о том, что, будучи принцессой, она пренебрегает этим и больше увлекается другими делами. Понятно, у вас талант, Шуна-сан, я бы сказал, что весьма перспективный, отметил Мелиодас с улыбкой. Он мог легко увидеть со своим зрением, какие детали были проделаны к этой одежде, тонкие и ровные швы без лишних отделок. «Спасибо», — с улыбкой сказала Шуна. «Думаю, я могу позволить вашему бизнесу побывать в нашем королевстве, но остальное будет зависеть от вас. Я постараюсь». «Ха-ха-ха, хороший дух. Скажите, что вам лично нравится? Что вам лично нравится?» — переспросила Шуна. «Да, кроме шитья, к примеру, любимый цвет, время года, животное, виды магии, а может быть, ваши любимые блюда, хочу узнать вас получше, прежде чем дам вам свою личную печать, чтобы без всяких проблем попасть в наше королевство демонов», — с улыбкой спросил Мелиодас, делая глоток саке. «Хи-хи-хи», — захихикала Сютин, понимая, что планировал сделать Мелиодас. «Это так неожиданно. Ну, мой любимый цвет розовый. Я обожаю весну, потому что в это время цветет сакура по всему континенту. Люблю птиц, потому что они красиво могут петь и свободны. Магия – это сложно, потому что наша магия другая, чем ваша. Но скорее всего мне нравится магия огня, потому что она способна сиять во тьме и быть красивой, а не только опасной. Мои любимые блюда – рис с жареным яйцом», – ответила Шуна на все вопросы с улыбкой. «Приятно знать, теперь я лучше вас понимаю. Вы хорошая и трудолюбивая девушка, Шуна. Можно ведь прямо, можете ко мне обращаться, Мелиодас. Но это будет грубо, я не против, ведь так будет нам всем легче. Чем ближе, тем лучше», — с улыбкой сказал Мелиодас. «Хорошо, если вы настаиваете. Вот и хорошо, у нас с вами много времени, чтобы обсудить все детали и наши дальнейшие отношения», — с доброй улыбкой сказал Мелиодас, но она не подозревала, особенно телохранительница Шион, что за этой улыбкой коварный демон, что заманивает их в ловушку. Сютин это заметила, но промолчала. Притворялась пьяной на плече Мелиодаса, ее забавляло все это, и она хотела увидеть итог этого плана, даже если их ждет оргия в конце. «Я не ошиблась в своем выборе», — подумала Сютин со скрытой улыбкой. В это же время на западном фронте демонов и людей у самых границ, где между ними выступала река, армия демонов заняла позиции, построив небольшие крепости из камня с помощью новой магии для преобразования материи из лабиринта. Подобное стало быстрее в 10 раз. Также это касалось производства оружия и доспехов, отчего они даже начали приходить в избыток и давали своим союзникам помощь, тем самым улучшая отношения друг с другом. Но прямо сейчас у границы с демонов и людей было спокойно. После нескольких попыток прорыва людей, наступила тишина, которая нервировала обе стороны, хоть они об этом не знали. Их разделяла лишь одна река, но это была ощутимая граница для двух армий. Иногда кто-то пытался переплыть реку и напасть, но это плохо кончалось. В конечном итоге демоны и люди, что стояли в карауле у стены границ, стали более расслабленными, так как верили в невозможность пересечения реки незаметно крупной армии. Конечно, иногда они пристально следили за рекой, когда происходили погодные условия, вроде тумана, дождя с грозой, сильного ветра и так далее, так как это идеальные условия, чтобы незаметно проплыть небольшим отрядом, переплыть реку. «Как думаешь, сегодня хорошая будет погода?» — спросил демон, смотря через стену крепости на реку неподалеку. «Ужасная, наверное, посмотри на тучи, скоро будет дождь. Но каким-то чудом все обойдется, то можно будет сыграть во что-нибудь во время сидения на стенах», — сказал другой демон, сидя на бочке и подрезая деревяшку ножом. «Надеюсь, что так и будет, а то в последнее время много дождя и тумана было. Поговаривают, это делают людские маги. Ставлю свой меч, что это так. Не верю, чтобы они так просто сдались. Люди упрямые и коварны, как мы. Ха-ха, верно. Я прям хочу снова потрошить людей. А то уже год как не было нападения и сражений. Они к чему-то готовятся. Люди не сдаются так просто. Если ты не видишь врага, это не значит, что его нет. Сейчас мы выигрываем в войне, но надолго, людей слишком много. Я могу убить 10 людей точно, но если на меня нападет 20 человек, то я могу умереть. Ты прав, а-а-а-а. Хотел было договорить демон, как вдруг произошел взрыв над ними. Внезапно произошел взрыв стены крепости, отчего образовалась дыра, а все, кто был рядом, были отброшены в стороны и упали на землю. Но никто в итоге из демонов не умер, потому что их тела были крепче, чем у людей, что точно могли бы умереть с такой высоты или от взрыва. Правда, боль от переломов они чувствовали. На нас напали. Тревога! — крикнул демон на всю крепость, отчего сразу стали звучать колокола тревоги и запускаться магические снаряды в небо, чтобы предупредить патрульные группы вокруг крепости о нападении. Также стали сообщать об этом другим крепостям, чтобы они предприняли действия и были готовы. Все это было сделано очень слаженно и быстро, так как такая процедура была проделана много раз. Тем же, кто устроил взрыв стены, был молодой человеческий мужчина с короткими белыми волосами и зелеными глазами. У него было крепкое телосложение с мускулами. Одет он был в обтягивающую черную рубашку с открытыми плечами и черными перчатками, а также зелеными штанами. Демоны быстро сгруппировались и встали вместе, вытянув свои копья в сторону человека. Они были не глупые и понимали, что пытаться окружать врага способно уничтожить стену в одиночку нельзя недооценивать. Они сразу поняли, что это герой людей и поэтому ждали прибытия офицера. «Ни шагу больше, человек, извиняюсь, но я пришел вас всех здесь убить», — сказал он с невинной улыбкой. «Мы так просто не сдадимся. Опустите оружие, и я вас не убью. Я не люблю насилие, но, если потребуется, я его применю. Ты смеешься над нами, высокомерный ублюдок. Мы живем и умрем на войне за наши дома и семьи. Не смейся над нашей решимостью», — кричали демоны с недовольством от слов героя. «Значит, вы выбрали смерть. Извините, но вы слишком слабы, чтобы стать мне противниками», — сказал он, после чего достал из воздуха меч, а затем встал в стойку. Резко глаза героя стали гореть зеленым светом, чтобы потом он исчез со своего места. Сразу после этого тела десятки демонов были разрублены пополам вместе с доспехами, а позади их тел стоял герой с равнодушным выражением лица и кровью на теле. «Вот блин, опять испачкался. Ну не беда, девочки потом меня отмоют. Теперь вы следующие», — сказал герой, смотря на других демонов, что уже начали выпускать стрелы со стены окон крепости, а другие пытались напасть на героя. «Стена ветра», — крикнул герой, после чего взмахнул мечом, создавая между собой и стрелами стену, что останавливало стрелы, и те падали на землю. Сразу после этого герой пропал и оказался перед демонами, что бежали за ними, и начал их как других резать на части, не оставляя шанса на сопротивление. Они даже не смогли крикнуть или дать достойный бой перед смертью. Это было величайшее унижение для них, тех, кто хотел умереть в бою как воин, а не как пушечное мясо без шанса выбрать свою смерть. Герой же уже оказался на стенах и стал разрубать демонов один за другим. В его движениях было видно, что он мог делать мгновенные рывки только по прямой и на большие расстояния примерно в 100 метрах, что было много, но не мог менять их резко, отчего в плане уклонения во время нападения данная способность была плоха. Когда же он уже достиг самой главной башни крепости, чтобы убить лучников, внезапно его остановили. Это был высокий и крепкий мужчина с черными короткими волосами и красными глазами с острыми зрачками, которые светились, а также большими красными рогами по бокам. Его тоже была смуглой. «Командир Хайман», — крикнул демон, увидев, что его спас их лидер крепости. «Я больше тебе не позволю творить, что вздумается, жалкий человек», — крикнул Хайман, ударяя по герою своим кулаком в живот. «А ты сильный», — сказал герой, увернувшись от удара, но из-за этого ему пришлось отпрыгнуть. Следом в сторону героя полетел черный меч, который Хайман держал за спиной, но даже его он поймал и отбросил. «Зачем ты выбросил свое оружие?» — не понял герой без капли изменений на лице. «Ра-а-а-а!» — кричал Хайман, полный гнева и ярости, после чего его кожа стала краснеть, а ногти расти прямо на глазах. Его рост тоже увеличился, а между красными рогами появилось пламя. «Командир Хайман в демонической форме. Этому человеку конец. Демоническая трансформация. Я слышал об этом и пару раз видел издалека. В этой форме вы довольно опасны», — сказал он спокойным видом, не сводя взгляд с Хаймана. Но перед самим героем было кое-что другое. Перед его глазами была необычная вещь, которую мало кто мог понять, кроме него и некоторых героев из другого мира. Имя: Хайман. Принадлежность: демон, не человек. Отношение: враг, ненавидит вас всем своим существом. Уровень опасности: ниже среднего, шансы победы достаточно высоки, если вы не будете совершать глупых ошибок и не реагировать на его атаки. Способности: уровень мастерства, рукопашный бой, высокая, ярость берсерка, высокая, пронзающий взгляд паралича, высокая, регенерация, средняя, владение мечом, среднее, огонь, низкое. Характеристики демона. Физическая сила, средняя, среди прочих демонов занимает среднюю лигу физической силы. Ловкость, средняя, среди прочих демонов занимает среднюю лигу по ловкости. Выносливость, низкая, среди прочих демонов занимает низшую в плане продолжительности. Магия, низкая, среди прочих демонов занимает низшую лигу в плане магического потенциала. Система, купи мне секиру крови. Принято, снять с вас 40 000 очков, да. Сразу после этого в руках героя появилась белая секира, от которой исходила жажда крови. Подобное вызвало у демонов странное чувство страха, но у Хаймана оно вызывало лишь злость, потому что он уже вошел в режим берсерка, отбросив страх и сомнения. «Ра-а-а!» — крикнул он, делая мгновенный рывок к герою, чтобы раздавить его кулаком, и одновременно пытался его парализовать своим взглядом. Это была самая сильная его комбинация для уничтожения врага без шанса на сопротивление. Но герой знал об этом и не смотрел в его глаза, а лишь заблокировал удар секирой, а затем рубанул ею по демону, тем самым отрубив тому часть рога. «Ра-а-а-а!» Еще сильнее проревел Хайман, будто его оскорбили этими. И за это он тоже поплатился, потому что следующим герой отрубил его руку. «Ты зря пошел против меня, демон Хайман. Ты был сильным, но я должен убить тебя и всех здесь демонов. Вы все должны умереть. Я не имею ничего личного против вас, но так будет правильно», — сказал герой, замахиваясь секирой по демону. «Жалкий лицемер, ты жалкий герой», — крикнул Хайман, не отступая, а прыгая на героя в последней попытке ему навредить. Вот только внезапно героя ударили со стороны черным копьем, отчего он был отброшен к стене. В этот момент герой был вбит в стену, но на нем не было царапины, кроме раны, оставленной черным копьем, которая состояла из черной энергии. «Ха-ха-ха, а он прав. Ты жалкий герой, раз смотришь свысока на своего врага и говоришь, что не имеешь ничего личного против демонов. Ты буквально унижаешь воинов на поле боя, что отдают свои жизни. Своими словами ты меня порядком разозлил», — прозвучал мужской голос в небе. Он принадлежал высокому мужчине с длинными черными волосами и красными глазами, а также заостренными ушами, как у эльфов, облаченного в черную мантию, а за его спиной были черными крылья, как у вороны. «Я, как Абиэль, генерал падших ангелов, уничтожу тебя, герой людей, как личное оскорбление всем воинам, что сражаются и проливают кровь против своих врагов. Потому что война – это место, где есть две стороны, твоя и врага. Не называть это чем-то личным и даже не иметь против врага намерений, все равно что говорить ему, что ты даже не считаешь его достойным твоей ненависти и признания воина. Меня это злит и оскорбляет», — объявил мужчина, как Абиэль, со злым выражением. «Это падшие ангелы, подкрепление союзников. Что они здесь забыли?» — спрашивали демоны, смотря как с неба спускались облаченные в доспехи ангелы с черными крыльями. «Неожиданно», — проговорил герой, выходя из стены и вытаскивая копье, а затем выпивая зелье в своих руках, после чего рана закрылась в мгновение ока. «Что они здесь забыли? Неужели они узнали о плане? Но как? Нет, сейчас надо думать о другом. Как сбежать? Этот Кокобелли опасен для меня», — думал герой, смотря на Кокобелли и экран перед своими глазами. «Имя: Кокобель. Принадлежность: падший ангел, не человек. Отношение: враг ненавидит вас всем своим существом. Уровень опасности: высокий. Шансы выжить и победить довольно низки, но не равны нулю. Главное — верить в Бога Творца. Способности: уровень мастерства, физическая сила, ловкость, выносливость, магия. Я в заднице», — подумал герой, вставая и обдумывая, как сбежать против такого сильного противника. «Система, сколько у меня осталось очков? Вроде убийство демонов давало мне 1 000 очков. Ваш магазинный счет составляет 5 721 000 очков», — ответил голос в голове героя. «Используй эти очки для моего временного усиления». «Вы уверены? Использование очков для усиления навсегда лишит вас их, и в зависимости от того, насколько много вы хотите себя усилить, количество потраченных очков будет увеличиваться каждую секунду. Сделай это, система. Я сейчас в полной заднице, лучше выжить и потом снова набрать очки, чем умереть с ними», — ответил герой, смотря как с каждой секундой его покидали очки из магазина, отчего его характеристики временно усилились. «Предупреждение: после отмены или окончания действия усиления системы вы почувствуете мгновенную слабость по всему телу и, скорее всего, потеряете сознание, так как ваше тело будет ощущать последствия такого мощного усиления», — предупредила система механическим голосом. Сразу после этого тело героя стало покрываться мощным порывом ветра и голубой аурой, отчего земля и воздух стал дрожать под ним. И пока разворачивался бой между героем и Кокобелем, в это же время на всей западной границе были скоординированные нападения людей и героев. Элитные отряды рыцарей с героями незаметно перемещались через реку и нападали на крепости, отчего офицерам в них пришлось принять бой. Генерал же этого фронта Рактор Мичифрауст сидел в своей главной крепости и отдавал приказы офицерам в каждой башне действовать. Похоже, от этих вампиров все еще есть польза. Благодаря их информации мы предвидели нападение, и Азазель решил даже предоставить нам помощь. Видимо, из-за ухода драконов со своей территории, они стали более свободны. Хотя я уже предвидел это нападение, информация от вампиров помогла, сказал Рактор, когда ему пришло сообщение о том, что падшие ангелы прислали свои силы к ним как раз вовремя. Это говорит о том, что люди серьезно настроены вернуть свои земли. Но мы тоже не сидели сложа руки, я был готов к вашему выступлению, люди, и готов принять ваше нападение. Чем дальше вы пройдете к своим родным землям, тем хуже будет ваше положение, генерал. Нападение на другие регионы. Понятно. Значит, вы решили сыграть этот вариант событий. Неплохо. Видимо, не дураки сидят среди командования людей. Мне бы понять, кто вами командует, старый лидер или новый. Когда я пойму его стиль сражения, то смогу предвидеть его дальнейшие планы, размышлял вслух Рактор с улыбкой, передвигая шахматные фигуры на карте. Рактор не был уверен, кто командует этим фронтом с ним прямо сейчас, из-за того, что произошел странный суд у людей над их главнокомандующим. Их лидера могли сменить или оставить. Он может предсказать действия осторожного главнокомандующего или агрессивного, но ему нужно понять, кто из этих двоих командует этим. Если осторожный, то он не рискнет идти вглубь, а если агрессивный, то его легко можно заманить в ловушку. Что прикажете? Прикажи нашему основному подкреплению отправиться в третий регион, где горы. Падшие ангелы смогут помочь нам удержать первый регион. Так точно. Во втором регионе пускай начнет действовать отряд особого назначения. Особого назначения. У нас разве есть такой? Да. Просто отдай приказ в главную крепость во втором регионе. Они все поймут. Так точно. Сказал демон-офицер, начав исполнять приказ. Надеюсь, Вельзевул будет доволен результатами этого эксперимента. Ведь мне стоило немало усилий, чтобы создать этот отряд, чтобы он смог испытать своих монстров-демонов во втором регионе рядом с лесом ужаса. Идеальное место для его монстриков в боевых условиях. Даже если люди узнают о них, будут считать обычными монстрами. Похоже, эта война снова начинает набирать обороты. Терпение в итоге не выдержало у людей. Но пока что все идет приблизительно моим прогнозам, произнес Рактор, смотря на карту с задумчивым выражением, а затем на свою искусственную руку, созданную Вельзевулом. Глава 28. Труд и желание. Прошла еще неделя с тех пор, как Мелиодас побывал на вечеринке, устроенной кланом Ани. За это время Мелиодас посетил еще несколько подобных мероприятий, в которых ему всегда составляла компанию одна из его женщин. Конечно, на некоторых таких встречах было скучно, но так как природа Йокаев более веселая, чаще легко можно было себя развлечь. И благодаря этим встречам Мелиодас добился прочных торговых отношений с Йокаями на несколько веков. Подобное, конечно, оценил отец Мелиодаса Нарива и другие дворяне в столице. Даже если сейчас военное время, торговля всегда будет существовать, так как она поддерживает экономику любого государства, и чем она прочная, тем лучше будет жить жители государства, а армия будет обеспечена. Конечно, у демонов и Йокаев и до этого были хорошие торговые отношения, но теперь они перешли на новый уровень. Многие торговцы Йокаи стали планировать разворачивать свои лавки в будущем на территории демонов, чтобы увеличить количество товаров и даже производить его на их стороне. Дворяне-демоны тоже начали готовить планы по иммиграции некоторых Йокаев к ним, чтобы получить от всего этого свою выгоду. Ведь каждый понимает, что редкий товар на рынке – это его высокая ценность. Плюс заслуги на военном фронте повысили влияние принца Мелиодаса на политической арене в битве за трон, отчего сторонников Зилдриса стали снова обдумывать свою позицию. Более мелкие дворяне, что поддерживали Зилдриса, стали переходить под флаг кронпринца Мелиодаса, а остальные все еще его поддерживают в надежде победить в борьбе за трон и получить свою выгоду от победы. Также в столице страха Йокаев прекратились странные убийства и слухи о Ясаке, будто бы по чьему-то приказу, что заинтересовало правую руку Нурарихена, Гьюки, поэтому он продолжил расследование, чтобы поймать крыс, которые пытались из этого что-то получить. Выборы же нового главы клана Кицуны продолжались, так как достойных кандидатов, которых одобрят все главы клана Кицуны, так как Ясака хотела, чтобы лидером стал тот, кого ее народ выберет сам, но все доступные кандидаты были отклонены или не смогли получить достаточно одобрения. Конечно, главным критерием была сила Кицуны, что зависело от количества хвостов, но тех, кто смог получить 9 хвостов, было жалкий десяток кицуны, половина из которых были главами кланов, а другие были сами по себе или были частью армии йокаев. «Тогда я предлагаю кандидатуру Ран, что была изгнана из клана», заявила Ясака во время собрания кланов кицуны, когда обсуждение переросло в переполох. «Ран, но ведь она, вы уверены, госпожа Ясака?» спросила одна из лидеров кицуны со встревоженным выражением. «Да, она достаточно сильна, чтобы быть главой. При этом у нее нет предпочтений к кому-то среди кланов, потому что она изгой. Как можно выбирать лидером высшего клана эту женщину? Да, она недостойна. Ее изгнали из клана». «Молчать, вы за все время не пришли к единому мнению и продолжаете пытаться выставить свою кандидатуру в пользу других. Я понимаю, что вы все хотите получить власть и влияние, но не забывайте, что быть главой высшего клана значит брать на себя тяжелую ношу. На ваших плечах жизни всех кицуны. Надеюсь, вы не забыли историю, как потеря лидера сказалась на всех нас. Вы о, кровавая кицуны Кахаку. Говорят, она мать Хагорома и Ясаки. Тише, не говори об этом. Это неправда», шептала другая кицуны. «Кровавая кицуны Кахаку знакома каждому из кицуны. Она была лидером всех кицуны очень давно, еще до правления Хагорома и других королей раз. Еще когда все йокаи были раздроблены на кланы и не могли найти общего лидера для всех, это было смутное время, когда каждый вид йокаев сражался за себя, и в то время появилась Кахаку, что убивало множество йокаев, отчего ее белый мех и кожа окрасилась в алый, словно у Ани. Она всегда безумно улыбалась, когда шла в бой, наслаждаясь убийствами, и когда кицуны захватили почти половину континента под ее предводительством, йокаи объединились и напали на них вместе. И именно тогда Кахаку проиграла бой одному сильному йокаю и впервые ощутила за всю свою жизнь поражение. Когда она ощутила страх смерти, то сбежала и бросила свой народ, который объединился под ее началом. Без лидера кицуны были настигнуты всеми йоками. Но к их счастью обстоятельства сложились удачно и кицуны не были истреблены, вот только их клан сильно пострадал и несет на себе клеймо опасных йокаев, в которых рождались две опасные личности. Лишь Ясака изменила отношение к кицуны и стала символом надежды для всех. «Если вы не согласны с моим мнением, то мы никогда не сможем прийти к единому мнению. Я буду вынуждена принять более жесткие меры и, возможно, изменить систему кланов внутри кицуны», заявила Ясака решительным выражением, и никто не сомневался в ее словах, ибо ее власть все еще сохранена. «Не стоит, госпожа Ясака. Я думаю, мы поняли вашу мысль. Но тогда я предлагаю кандидатуру Кайзера Инсайты», предложила кицуны с красным мехом. «Ее, но ведь она тоже, как и Ран», прошептала кицуны рядом с Ясакой. «Ты хочешь эту женщину видеть во главе? Она совершила еще более жестокое преступление, чем Ран», сказала Ясака. «Вы предлагаете преступника, я предлагаю тоже. В чем разница? Кайзера Инсайта убила несколько десятков йокаев и покалечила наших соплеменников. Она неуправляема и жаждет только власти», заявила Ясака, нахмурившись. «Они оба были изгнаны, и я считаю, что раз вы выдвигаете такую сомнительную кандидатуру, то будет справедливо выставить Кайзера. Тем более она могла измениться за эти несколько веков изгнания. Но нельзя отрицать, что она сильная и имеет 9 хвостов, чтобы быть лидером. Я этого не допущу», возмутилась Ясака. «Госпожа Ясака, вы сейчас злоупотребляете своей властью в клане. Но Гути, думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься», сказала Ясака, назвав имя кицуны, с которой разговаривает. «Я лишь хочу, чтобы лидером высшего клана был достойный и сильный лидер. Вы нас покидаете, и мы имеем право выбирать своего лидера», сказала Ногути уверенным взглядом. «Может, тогда вызовем их сюда и проведем отбор? Пускай Ран и Кайзера докажут, что способны быть лидером в поединке. Но согласится ли Ран? Она ведь была изгнана и, возможно, откажется от такой роли. Я с ней поговорю», сказала Ясака, вставая со своего места. «Вы уверены, кто, если не я? Ждите, пока я не вернусь. Тогда я отправлюсь на поиски Кайзера Инсайты», сказала Ногути, вставая со своего места. И пока клан Кицуны решал вопрос нового лидера, происходили другие события тем же временем. Мерлин вместе с Юи начали вместе изучать книги королевства Йокаев, что было очень интересно Мерлин, которая желала узнать внешний мир лучше. Мелиодас стал больше давать ей свободы и возможности покидать ПВ-шар, так как видел, что девочка уже выросла. Даже если он замедлял время, чтобы оттянуть ее взросление, подобного исхода нельзя избежать. Он мог только это принять и двигаться дальше. И прямо сейчас Мелиодас был на одном из пустых островов королевства Йокаев, но не один, а вместе со своим учителем Скатах, с которой он сражался до крови, так как его тело уже было покрыто кровью, ранами, которые закрывались с большой скоростью, но появились новые, когда кулак Скатах пробивал его плоть, будто его твердая кожа была шуткой для нее. Но Мелиодас не хотел быть вечно мальчиком для битья и поэтому пытался защищаться, а также отвечать ударами. Первые часы это было тяжело, но постепенно Мелиодас начал адаптироваться и привыкать к скорости Скатах, отчего его реакция успевала реагировать на ее быстрые атаки. «Не отвлекайся», — сказала Скатах, нанося удар кулаком по груди Мелиодаса, но тот защитился локтями в крестообразной форме. «Хорошо», — сказал Мелиодас с улыбкой на лице, пытаясь ударить Скатах. Вот только Скатах легко увернулась от его ударов и ударила ногой по его животу, отбросив назад. Тело Мелиодаса врезалось в огромный булыжник и застряло, с трещинами по всему булыжнику. Но Скатах не остановилась и прыгала на Мелиодаса, чтобы ударить кулаком. Поэтому он быстро отпрыгнул от места удара, чтобы Скатах сломала вместо его головы весь булыжник. «Ха-ха-ха, как же весело!» — кричал Мелиодас с весельем в глазах. Он понимал, что у него есть зависимость в сражениях, как у боевого маньяка, потому что его кровь бурлила в длительных и опасных сражениях, где он становился сильней. «Ты такой же, как и я», — сказала Скатах, стоя на разрушенном булыжнике, отчего ее волосы развивались на ветру, смотря сверху вниз на Мелиодаса. «Возможно, ты жаждешь сражений больше, чем сам этого понимаешь умом. Подобное чувство всегда приводило таких, как мы, к смерти или к вершине. Контролируй это чувство, иначе оно может ослепить тебя», — предупредила Скатах спокойным тоном и видом. «Как скажете, учитель», — сказал Мелиодас, делая рывок к Скатах с улыбкой, чтобы ударить ее. Скатах не увернулась, а схватила кулак Мелиодаса, чтобы бесстрастно посмотреть на него. «Я поднимаю планку своей силы». «Хорошо», — со все той же улыбкой сказал Мелиодас. Он уже давно привык к боли, чтобы получить силу, иначе бы каждый мог стать сильным без усилий и страданий. Поэтому он был готов ко всему. Если Скатах подняла планку своей силы, это значит, что он стал достаточно сильным для этого. А ведь прошло всего лишь несколько часов с начала тренировки. Вот только сразу после поднятия уровня силы, Скатах стала еще яростнее и больнее избивать Мелиодаса, отчего место их тренировки было заполнено кровью, будто здесь погибло сотни людей. Не будь у Мелиодаса его регенерации, а также некоторых лечебных рун от Скатах, он бы мог умереть много раз на этой тренировке. За все время он так и не использовал свой режим уничтожения, чтобы без него стать еще сильней. Ведь если он станет сильнее в обычном режиме, то в режиме уничтожения его сила увеличится в несколько раз. Тем более Скатах отмечала, что бывают длительные сражения и надо пытаться в них выстоять дольше, а иначе его режим уничтожения лишь выведет его из строя раньше времени. И спустя примерно 2 часов сражения Мелиодас лежал на земле весь покрытый кровью, а его тело было раздавлено и сломано во многих местах, проще назвать его месиво из плоти, которое начало быстро собираться и принимать более гуманоидную форму. Когда же регенерация закончила свою работу, целое, здоровое и голое тело Мелиодаса лежало на земле без сил. «У тебя 20 минут на восстановление сил», — сказала Скатах, садясь рядом с ним на корточки и смотря на его голое тело вблизи. «Жестоко, но хорошо. Ха, давно я так не выкладывался на полную. Ха, сейчас твое тело начинает адаптироваться к новым суровым условиям. Нельзя давать ему расслабиться, и поэтому мы должны его закалить, как закаляют кузнецы железа». «Понимаю. Спасибо за объяснение. Я редко объясняю свои методы, но у нас должно хватать времени на подобные глупости». «Глупости? Разговор важен в жизни. Я считаю это глупостью. Почему? Я редко с кем-то общаюсь и больше привыкла действовать. Неужели не хотите рассказать о себе больше? Тебе интересно? Очень. Хочу узнать историю той, кто смог стать чем-то большим, чем просто легендой и героем, а существом, что способно сражаться с богами. Ты меня переоцениваешь. Этот мир полон более могущественных существ, которым неведома концепция смерти или конца. Нисколько. Пожалуйста, Поведайте мне, учитель, вашу историю, пока есть время. Все равно нечего делать», — сказал с улыбкой Мелиодас. «Хорошо, но ничего такого удивительного в моей истории нет. Я родилась в стране людей на одиноком острове в крепости Дунскайт, где мой отец и мать правили. У нас была маленькая страна, но мы были сильны духом и телом. С детства детей учат быть сильными. Я же как единственная тогда дочь короля должна была быть сильнее остальных. У нас не было законов о разделении полов. Каждый, кто может держать копье в руках, это воин. Поэтому нас не могли так легко захватить. Я же была талантлива и сильная, как говорил мой отец, настолько, что в 5 лет я могла сражаться со взрослыми мужчинами, а уже в 8 побеждать их. Я могла владеть хорошо любым оружием, но лучше всего мне давалось копье. Это заметно», — отметил Мелиодас, почесывая свой живот. «Моя мама была ведьмой и учила меня магии нашего рода, в чем я тоже была талантлива. Поэтому уже в 10 лет я стала сильнейшей на острове как воин и ведьма. Моя жажда сражения и приключений росла все сильнее и сильнее. Отец и мать отпустили меня, понимая, что остров меня надолго не удержит. Поэтому я покинула родной остров и направилась навстречу сражений. Сначала мой путь был полон тайной неизвестности, я не знала, куда идти, оказавшись на большой земле, но веря в свои силы, я начала учиться всему, что может сделать меня сильней. Я зарабатывала на грабежах или на честной работе, вроде уборка в тавернах или продажа товаров у убитых мной грабителей, или становилась ученицей кузнеца, научиться навыкам кузнеца, так как желала всегда иметь готовое к бою оружие. По человеческим меркам вы очень удивительны, покинуть родной дом в 10 лет. Это были суровые времена. Ребенок покидает родной дом уже в 12 лет. Сейчас вроде как дети самостоятельны в 14 у людей. Но сила никогда не изменится как основной фактор. Я встречала на своем пути много людей, что учили меня или были моими врагами. Я не вела себя высокомерно и понимала, что не знала многое, поэтому всегда хотела научиться новому. И спустя еще 10 лет я побывала в нескольких крупных войн, даже в войне раз, которая вроде как называлась второй. В ней я сражалась с демонами, духами, эльфами, вампирами, драконами и монстрами. В 20 лет вы уже столько пережили, удивился Мелиодас. Я не тратила время на глупые вещи и посвятила себя совершенству собственного тела и духа. Не была ни секунды потрачена зря, на то, чтобы стать той, кем я сейчас являюсь. В жизни не стоит полагаться на случай или удачу, ибо эти факторы слишком непредсказуемы, а я жаждала умереть в том самом сражении, где я полностью смогу раскрыть себя и умереть с радостью в сердце. Но, к сожалению, этого не произошло. Я сражалась еще 20 лет на войне раз, уничтожая множество монстров и даже встречала короля демонов. Он был сильным, но, к сожалению, наш поединок был прерван монстром уровня бедствия, которого я хотела убить лично. Удивительно, я еще не встречал монстров уровня бедствия. Какие они? Разные. Монстры уровня бедствия по своему названию говорят о масштабах, что они могут нести. Они уничтожают страны и меняют ландшафт по своей воле. Сражение с одним из них подобен сражению с погодой, тяжелый и опасный, но я смогла его убить спустя 5 дней. Но чем дольше шла война раз, тем больше я желала сражения и крови. И я бросила вызов более могущественным существам, а именно богам. Я убивала их апостолов, последователей и храмы, тем самым вызывала у них гнев. Однажды несколько богов вызывали меня на бой за пределами мира, чтобы бог-творец не наказал за вмешательство. Кто это были, не помню, потому что они погибли от моих рук. Я достигла вершины понимания в концепции копья, тем самым смогла убить 4 богов, получив впоследствии титул убийца богов. Концепция копья дает мне возможность пронзить все что угодно. Но когда я это сделала, я вдруг ощутила пустоту в сердце. Пустоту, да, это сложное чувство, но я пыталась его игнорировать и продолжить свой путь. В конечном итоге время шло все дальше и дальше, а я начала замечать, что перестала быть человеком. Не знаю, как, но что-то умирало внутри меня. Пустота поглощала меня, и жизни всех вокруг стали для меня все менее значимыми. Я не понимала этого, но, когда поняла, уже было поздно что-то менять. Мое тело изменилось, а сущность человека полностью стерлась, оставив лишь оболочку человека. Когда вы это поняли? Когда вернулась домой впервые с момента его ухода, чтобы увидеть руины и скелеты всех жителей моей страны. Когда я увидела мертвые тела моих родителей, я ничего не почувствовала, лишь разочарование, что они погибли. Я отстроила замок и жила на нем, защищая единственное место, в котором я родилась и где хотела умереть со своим копьем, а также вместе с семьей», — объяснила Скатах с безразличным выражением на лице. «И вы не пытались отомстить за их смерть? Зачем? Я не видела в этом смысла. Убийство тех, кто их убил, ничего не изменит для меня, это лишь трата времени. Значит, вы настолько перестали быть человеком, ваши эмоции и чувства перестали быть такими приземленными. Возможно, я не знаю, человеческие чувства и эмоции для меня стали единственной загадкой. Я даже не знаю, знала ли я их, когда еще была человеком. И вы так прожили на острове? Да, я жила на нем, продолжая совершенствоваться. Ко мне приходили разные личности, монстры, духи, полубоги, люди, демоны, ангелы и много кто еще. Кто-то случайно бывал на моем острове, кто-то хотел его захватить и сделать своей территорией, а были и те, кто искал меня, чтобы бросить вызов. Но были и те, кто приходил ко мне, чтобы стать моим учеником. Таких было мало, но не каждый из них смог пережить мое обучение. Именно тогда я поняла, что хочу создать человека, который исполнит мое единственное желание. Желание? Какое? Спросил Мелиодас, притворившись, что не знает о желании Скатах умереть от руки человек, не демона, бога, духа или других существа. Она хочет умереть от рук человека и никого другого. Хотя он может ошибаться, и нынешний Скатах другое желание, тебе его не исполнить. Поэтому нет смысла его говорить. Но ни один из моих учеников не смог исполнить мое желание. Понятно. Жаль, я был бы не против исполнить желание такой красивой женщины, как вы. Комплименты тебе не помогут избежать моего обучения, сказал Скатах, ударив Мелиодас копьем по голове. Ай, попытка не пытка, правда? Действуй наверняка. У тебя все-таки лишь одна жизнь. Рискуй лишь тогда, когда готов ее поставить на чашу весов судьбы. Но даже так, никогда не позволяя себе полагаться на удачу или судьбу. Это значит, ты перестал верить в себя и свою силу. Это называется отчаяние, что ведет к концу. Воин должен доверять свою жизнь только в свои руки и ничьей больше, объяснила Скатах строгим тоном. Да-да, сказал Мелиодас, смотря на тело Скатах вблизи. Тебе интересно мое тело? Спросила Скатах, наклонив голову. Сложно не смотреть на такое красивое тело в подобном наряде. Мне не понять критерии красоты для мужчины и женщины, ибо я никогда подобным не интересовалась. Ты хочешь потрогать мое тело? Вы предлагаете? Ты не первый, кто проявил интерес к моему телу. Мои ученики тоже заглядывались на те места, на которые был сфокусирован твой взгляд. И что вы им сказали? Я предложила им сделку. Если им так хочется, они могут его взять, но должны усерднее тренироваться. Серьезно? Удивился Мелиодас. Да, но почему-то каждый из них говорит о том, что сделает это только тогда, когда смогут исполнить мое желание и завоевать мое сердце. Что я не могу понять, ибо если ты хочешь что-то, то возьми, иначе тебя это будет отвлекать во время обучения, объяснила Скатах свою позицию. Эх, вам не понять мужчин с честью и самоуважением. Почему? Для этого нужно быть мужчиной. Не вижу смысла разделять это полы, ну пускай. Раз ты тоже отказываешься, значит, продолжим тренировку, сказал Скатах, заметив, что время почти закончилось и тело Мелиодаса уже восстановилось к приемлемому состоянию. Хорошо, но вы не сказали, как стали королевой мира теней. Это произошло спустя примерно 300 лет после моего возвращения в родной дом. Это произошло внезапно, когда я спала на своем троне, и царство теней начало взывать ко мне, чтобы предложить мне стать его королевой. Когда я подумала, то приняла предложение, и вместе со своим островом я покинула этот мир и получила силу мудрость земли теней, благодаря которому я могла знать все, что хочу об этом мире. Но даже без этого я понимала, что не нужна ему, и мне суждено жить только в мире теней, через которых проходят души мертвых и живут владельцы магии теней. Я сидела, как обычно, на каменном троне в своем каменном замке, чтобы ждать. Чего именно вы ждали? Не знаю. Это одна из вещей, что мне неведомо. Даже с мудростью земли теней я не знала, чего ждать, просто ждала, объяснила Скатах бесстрастным видом. Грустная и скучная у вас жизнь. Жизнь дарована всем, чтобы самому решать, как ее прожить, а не чтобы осуждать чужую жизнь. А вы остались довольны своим решением прожить такую жизнь? Если бы вам предложить начать все сначала, что бы вы сделали? Ответа от Скатах не последовало, будто это был самый сложный вопрос в ее жизни, на который у нее не было ответа. Можете забыть об этом вопросе. Лучше скажите, вы довольны своим решением так прожить жизнь? Да. Жалеть могут лишь слабые, но сильные достигают своих целей. Я достигла своих целей, но не полностью, что меня радует и расстраивает. Вы такая сложная женщина, учитель. В этой жизни простые вещи недостойны внимания. Тоже верно. Но однажды я сделаю вас своей женщиной, когда одолею вас. Если сможешь, то так тому и быть. Только сильный может брать, что хочет, сказал Скатах с таким же бесстрастным выражением. Тогда начнем сражение. У нас в запасе примерно 3 дня, поэтому нужно использовать это время на всю, сказал Мелиодас с ухмылкой, вставая в стойку. Скатах кивнула и сразу же напала на Мелиодас, ударяя его по груди, но тот этого ожидал и успел схватить кулак Скатах, чтобы не улететь. Правда, боль от удара прошла по его, ломая кости. Мелиодас стиснул зубы и попытался ударить Скатах, которая схватила его кулак второй рукой, а затем бросила в сторону на несколько километров. Говоря о 3 днях, Мелиодас имел в виду, что он со Скатах были на острове, на котором она установила большой барьер, который огораживал их от внешнего мира, и время внутри этого барьера было ускорено, чтобы превратить 10 часов снаружи в 3 дня. На это ей потребовалось 2 недели, что она отмечала как долго и слабо, потому что ее оригинал смогла бы сделать барьер за 2 недели, который мог бы держаться столько же, сколько его делали. Подобная разница показывала, насколько большая разница между духовным образом и оригиналом. Целый день Мелиодас только и делал, что до смерти сражался со Скатах, которая вытирала им землю. Подобное было неудивительно, ведь разница в их силе была высокой, но суть данной тренировки не только повысить его силу, но и мастерство. Поэтому, когда он начал пытаться использовать приемы или реагировать на ее атаки, она начала тоже использовать свое мастерство рукопашного боя. Или она могла использовать меч, когда Мелиодас доставал свой огромный меч, который он починил с помощью своей силы трансмутации. На 2-й день Мелиодас продолжал все так же пытаться противостоять Скатах, применяя технику или владение меча, чтобы быть превзойденным Скатах, а затем быть вбитым в землю. От одежды он давно отказался, потому что ни одна долго не могла существовать, когда твое тело ломают, кроме его боевой униформы 10 заповедей, но ее он решил поберечь. Мелиодас не переставал пытаться победить Скатах, чтобы уже начать замечать и реагировать на некоторые атаки. Когда же был перерыв, Скатах вместо истории рассказывала уже про магию и то, как Мелиодас мог бы ее применять.